Всевышний Аллах говорит: «Мы сотворили все живое из воды». Вода — это тайна жизни, которую Аллах сделал в этом мире. А Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, тайна жизни во взаимоотношениях с Аллахом, свят он и велик. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, искал и запасался чистой водой. Он придавал этому значение. От этой сунны есть очень большая польза. Чистая вода оказывает большое влияние на здоровье человека. Тело человека больше, чем наполовину, состоит из воды. Этикой пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, было чтение басмалы, поминание Аллаха перед питьем. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, воздавал хвалу Всевышнему после питья. Пророк, алейхиссалату вассалям, пил воду сидя, и людей призывал пить так. Известно достоверно, что он пил и стоя, однако он так делал, чтобы пояснить, что стоя не запрещено. Все же в большинстве случаев он пил сидя. Также этикой пророка, саллиллаху алейхи вассалям, считается пить правой рукой. Он сказал: «Ешьте и пейте правой рукой, поистине шайтан ест и пьет левой рукой». В этом состоит одно из отличий между нами и шайтанами. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пил воду в три глотка, то есть делал глоток, затем отводил сосуд от рта, дышал, а затем пил снова. Также его сунной является, как это по некоторым преданиям сообщается, чтение басмалы перед каждым глотком и после каждого глотка выказывание хвалы. Когда у пророка, алейхиссалату вассалям, спросили о питье в три глотка, то он ответил: «В этом есть много исцеления, легкость при принятии напитка, а также охлаждение внутренности человека». Сунной пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, было пить воду спокойно. Он не пил большими глотками и залпом. Этикой пророка, алейхиссаляту вассалям, является то, что когда он пил молоко, то после него пил воду и полоскал горло. Он говорил: «В нем есть жир». Сохранял полость рта в чистоте. Полоскал горло водой после употребления того, в чем есть жир. После питья он читал это величественное дуа и поминал Аллаха этим великим поминанием. الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. Хвала Аллаху, который сделал ее сладкой, пресной по своей милости, и не сделал ее соленой, горькой из-за наших грехов. Я осознаю, что Аллах возвеличил меня водой, несмотря на то, что я не заслуживаю этого, поскольку мои грехи могли поменять воду этого мира. Но все же Аллах не перестает возвеличивать меня. Это прекрасное чувство в нашем взаимоотношении с милостями Аллаха. Величественно и удивительно этика питья. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Тот, кто поит других, сам пьет последним». Когда ты пожелаешь напоить других, то сам пей последним. Это сунна и действие пророка, алейхиссаляту вассалям. Есть вещи, которые пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, не нравились во время питья. Например, дуть на еду или напиток. Порой человек дует на горячее, чтобы охладить, но так делать нежелательно. Также нежелательно дышать в сосуд и пить из горловины. К примеру, когда есть большой сосуд, многие люди пьют оттуда, и человеку нежелательно пить из горловины. Это может раздражать других. Аллах нам сказал: «Ешьте и пейте, но не расточительствуйте». Бывают некоторые действия, противоречащие сунне и велению Аллаха. К примеру, много бутылок с оставшейся водой выкидывают, используют питьевую воду для мытья и совершают многие другие действия, вызванные роскошной жизнью, которой лишены многие люди, нуждающиеся в воде. Сколько тысяч, миллионов людей нуждаются в чистой воде? Когда у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, спросили о самом любимом напитке, он ответил: «Сладкий, холодный». Он добавлял в него изюм, финики или мед ночью и пил его утром. Вода подслащивалась этими вкусными вещами. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, любил молоко. Ему его охлаждали, и он его пил. Иногда добавляли в молоко холодную воду. И пророку, саллиллаху алейхи вассалям, это нравилось. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, также пил савик. Это жидкость, в которой варили пшеницу. Ее употребление придает активность. Когда мы вспоминаем и говорим об этике питья пророка, саллиллаху алейхи вассалям, нам следует следить, чтобы наше питье было с намерением следования ему и любовью к нему, дабы связать себя с ним. Мы надеемся, что в поступках, следуя сунне в питье пророка, саллиллаху алейхи вассалям, выпьем из его источника хауза в судный день самую лучшую чистую воду, после которой никогда не испытаем жажды. И мы будем покорными велению Аллаха. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.